Глава 9. Личный самолет доставил Романа Михайловича Грибовского в Адлер. Прямо на летном поле олигарха ожидали бронированный «Мерседес» и два джипа охраны. Дорога шла вдоль моря. Через 30 километров Грибовский с шоссе увидел свою яхту. Белоснежная красавица с голубой полосой вдоль борта стояла в километре от берега. На корме трепетал российский флаг. Олигарх вышел из машины и в сопровождении охраны торопливо зашагал по пирсу. Грибовский был в белых брюках, белой рубашке с коротким рукавом и в желтых мягких сандалиях. Его секретарь нес серебристый кейс и трубку мобильного телефона. Грибовский остановился, и люди, окружавшие его, все в черных костюмах и при галстуках, тоже замерли. «Красавица!» — сказал Роман Михайлович. «Какая красавица! Хорошую яхту можно сравнить только с женщиной!» «Не правда ли?» — обратился он к пресс-секретарю. «Да-да, Роман Михайлович, только с женщиной. Такие же плавные линии корпуса. Даже лошади не так красивы, как корабли. Когда я был совсем маленький и еще не ходил в школу, очень любил кораблики. Я делал их из дощечек, мастерил мачты, паруса и пускал в лужах. Это доставляло мне настоящую радость. А еще мне нравилось, когда лодочка плывет по весеннему ручью, вода такая синяя, небо яркое, солнце ослепительное. Наверное, по-настоящему человек радуется лишь в детстве. С возрастом, к сожалению, теряет способность радоваться по-настоящему. Остаются лишь воспоминания. Я в детстве лишь мечтал, что буду плавать по морю на красивом корабле. Мечтал, но не верил в то, что мечта может материализоваться. Грибовский остановился, поднял маленький камешек и сжал в ладони. Какой горячий! Прямо ладонь прожигает! Грибовский, изогнувшись, швырнул камешек с подворотом в голубое море. Охранники даже не переглянулись. Камешек 5 раз подпрыгнул и исчез. Пресс-секретарь Романа Михайловича угодливо улыбнулся. «Хорошо бросаете». «В детстве бросал лучше. Наполеон на острове Святой Елены от нечего делать поставил рекорд. 11 прыжков камня. Я и из рогатки, между прочим, хорошо стрелял». Грибовский расхохотался. «Однажды школьному учителю математики, который ставил мне двойки и тройки, окно высадил. Он считал меня бездарью и говорил, что из меня не получится никакого толка. Представляете, он думал, что я никогда не научусь считать». Наивный школьный учитель, думаю, если он жив, то перед экраном телевизора, глядя в глаза моему изображению, вспоминает себя, и ему становится стыдно. Почему, Роман Михайлович? Потому что я научился считать лучше всех своих сверстников, лучше него. Мне есть что считать. Белый катер покачивался у пирса, два моряка ждали Грибовского. «Кстати, журналисты прибыли?» «Да», — сказал пресс-секретарь. «Они прилетели еще утром. Через час будут здесь». «Замечательно. Я их подожду». Грибовский увидел белую «Волгу», стоящую под платанами на повороте дороги, и силуэт мужчины, замершего у машины. В руках мужчина держал бинокль. «Генерал уже здесь, как четко у них все расписано, ждут не дождутся, когда меня не станет. Что ж, мосты сожжены, Рубикон перейден», — громко произнес Роман Михайлович. «Что вы сказали, Роман Михайлович?» «Это не я сказал, а Гай Юлий Цезарь». Грибовский спрыгнул в катер, принял кейс и, грустно улыбнувшись, помахал рукой охране и пресс-секретарю. Тот стоял немного растерянный, он-то полагал, что Роман Михайлович возьмет его с собой на яхту, но Грибовский изменил план, вся охрана и пресс-секретарь остались на берегу. Негромко заурчал мотор, и белоснежный катер, подпрыгивая на волнах, помчался в сторону яхты. Два генерала ФСБ, капитан и полковник, сидели в белой «Волге» с тонированными стеклами и смотрели на катер, мчащийся к яхте. «Красота!» — по слогам произнес Иван Ильич Потапов. «Да уж, красиво, ничего не скажешь, его жизнь удалась», — произнес Игорь Николаевич Петров, прижимая бинокль к глазам. «Сволочь! Жизнью наслаждается! Недолго же ему осталось!» Катер обошел яхту и пришвартовался не со стороны берега, а с противоположного борта. Генерал Петров видел Грибовского на палубе, видел, как тот здоровался за руку с капитаном яхты и с командой. Грибовский каждому пожимал руку. Капитан был в белом костюме, команда в белых рубахах и бейсболках с эмблемой яхты. Команда состояла из 6 человек, последним в строю стоял Огурцов. Генерал Петров видел, как Грибовский пожал ему руку и что-то сказал, глядя в безоблачное высокое небо. «А это еще кто такие?» — толкнув плечо Потапова, спросил Игорь Николаевич Петров. «Где?» «Вон, на пирсе». Прямо на пирс въезжал микроавтобус, на левом борту которого красовалась надпись «Телевидение РТ». «Мать вашу!» — выкрикнул генерал и, прижав к глазам бинокль, увидел, как из микроавтобуса выбирается Егор Королев с видеокамерой в руках, женщина со штативом и еще двое мужчин. «Это что, Королев собственной персоной?» «А то кто же?» — ответил генералу Петрову Потапов. «Какого черта он здесь делает? Что ему надо? Он нам всю малину испортит. Снимать должна только наша камера для служебного пользования». Егор Королев поставил камеру на теплые камни, поставил аккуратно, словно это была коляска с грудным ребенком. Несколько раз присел, затем потянулся, расправил плечи, помахал руками и принялся смотреть на красавицу-яхту. «Красивый кораблик, Оксана!» «Да, очень», — призналась журналистка. «Нам бы с тобой такой». «Зачем он нам? Я с тобой, Егор, и на лодочке согласна покататься по Москве-реке. Яхта — это уж слишком. Имей ты яхту, тебе бы захотелось самолет, а получив самолет, захотелось бы замок. Знаешь, Оксана, я бы не отказался». Егор вытащил из пачки сигарету, с удовольствием закурил, взял камеру, положил ее на плечо и посмотрел на яхту «Видеоискатель». Он наезжал на белоснежную яхту трансфлокатором, рассматривая ее, любуясь как обнаженную купальщицу, причмокивал языком. Как и все мужчины, он был неравнодушен к красивым вещам, таким как автомобиль, яхта, мотоцикл, самолет. Оксана поставила на теплые камни сумку. У Егора зазвонил телефон, он был воткнут в карманчик серой жилетки. «Возьми, дорогая, послушай, кто бы это мог быть?» Оксана взяла трубку, приложила к уху. «Оксана, добрый день!» — журналистка услышала отчетливый голос Романа Михайловича Грибовского. «Вам нравится мое приобретение?» «Какое, Роман Михайлович?» «Да вы что, Оксана?» — удивился олигарх. «Оно перед вами покачивается на волнах? Я вас хорошо вижу. Егор уже снимает?» «Время даром не теряет. Молодчина. Что я могу еще сказать? Люблю профессионалов. Сейчас я пришлю за вами лодку и по-королевски приму на борту моей Селены». Егор максимально приблизил трансплакатором яхту. Он видел двух матросов, видел Романа Михайловича Грибовского, который стоял, облокотившись о рубку на палубе, и смотрел на берег в бинокль. Роман Михайлович опустил бинокль и приветливо помахал рукой журналистам на берегу. «Любит он себя, да нельзя любит, даже смотреть иногда на это противно», — сказал Егор, продолжая снимать. «Ты его видишь?» «Конечно, как на ладони, стоит, улыбается, ручкой помахивает». «Полковник, Этих уродов надо убрать отсюда, выходя из себя от ярости, брызгая слюной на ветровое стекло, грозно прорычал генерал Петров. Как? Замер на месте полковник, не зная, что предпринять. Думайте, полковник, думайте, я вам приказываю. Послушайте, будет еще хуже, сказал генерал Потапов, обращаясь к Петрову. Пусть уж снимают. К берегу мчалась лодка. Грибовский продолжал разговаривать по телефону с Оксаной Вербовой, отпуская ей комплимент за комплиментом. «Вы лучший ориентир на всем берегу. Скажи матросам плыть к мысу, они все равно бы приплыли к тебе. Скажите Егору, что на яхте я дам ему интервью, а теперь до встречи. Пойду прослежу, чтобы все было в лучшем виде. Надеюсь, от бокала красного вина вы, Оксана, не откажетесь. Вино все то же. Урожай позапрошлого года. Помните его вкус?» Оксане показалось, что она вновь ощутила терпкий вкус вина на кончике языка и губах. Белая лодочка с мощным мотором уже приближалась к берегу. Егор снял и лодочку, затем поймал видоискателем чайку, мчащуюся над морем, и принялся следить за ней. Чайка сделала полукруг, развернулась над пирсом, так что Егору пришлось сделать круговое движение. В объектив видеокамеры попала белая «Волга» и трое мужчин возле нее. Егор проследил за птицей и выключил камеру. «Ну, что он тебе сказал?» «Он сказал, что ждет нас и примет по-королевски, а затем выдаст очередную сенсацию. Опять кого-нибудь грязью обольет, с ног до головы». «Спасибо вам, ребята», — сказал Егор, обращаясь к сочинским телевизионщикам. «Мы поработаем на яхте пару часов, а потом я свяжусь с вами по мобиле, и вы нас заберете». «Вы не поплывете с ним?» — угодливо спросил сочинский журналист. В его голосе сквозило нескрываемое восхищение и зависть к Егору Королеву, известному московскому журналисту, мастеру своего дела, который смог создать себе имя и заработать огромные деньги на том, что уничтожал известных политиков. «Звезда, настоящая звезда!» «Самим Грибовским за панибрата. Вот молодец!» «Конечно, мы вас заберем. Мы за вами приедем». Лодка причалила к берегу, и один из членов команды яхты «Селена» помахал рукой журналистов. «Роман Михайлович вас ждет. Прошу на борт». С камерой, с сумками Егор Королев и Оксана принялись загружаться в моторную лодку. «Черт бы их подрал, свидетелей нам только не хватало», — сыпал проклятие на головы журналистов генерал Петров. Ему вторил и генерал Потапов. «Может дождаться, пока Королев на борт поднимется, и тогда вместе с ним рвануть», — шепотом предложил Петров Потапову. «Бабу жалко», — сникнув, промолвил Потапов. «Красивая». Они просчитали операцию до секунд. Подорвать яхту собирались, когда она тронется и наберет скорость. Но появление журналистов в их планы не входило. Но и отменять операцию нельзя. Ни в коем случае. Потапов сжал Петрову ладонь, ведь генерал-практик уже готов был выпустить трубку мобильника из потных пальцев. «Надо». Когда моторка отъехала от берега, телефон в руке Оксаны Вербовой ожил. Она присела на корточки и прижала трубку к уху. «Скажи Егору, чтобы включил камеру и снимал». Голосом, не терпящим возражения, распорядился Грибовский. «Егор, снимай, Грибовский просит». «Что снимать? Лодку качает, да и Грибовского на палубе я уже не вижу». «Черт его знает, что снимать. Наверное, яхту, не меня же». «Лучше бы я снял тебя». Егор взял с колен камеру и принялся снимать яхту. Лодка быстро приближалась к кораблю. «Черт бы их побрал, ублюдки конченые». Генерал Петров держал в руках серебристую трубку сотового телефона. «Будь вы все неладны, принесло их на мою голову». «Может, это и к лучшему», — сказал генерал Потапов. «Да-да, к лучшему. Будет независимый свидетель, и это очень хорошо. Да уж не знаю, хорошо ли это. Кассету у него изъять надо, слышишь, полковник? Пусть потом на словах рассказывает, да на пальцах объясняет».